Глава 8. Когда я пришел в себя и открыл глаза, то обнаружил, что на полигоне подозрительно тихо, а рядом, кроме Лена Даорна, никого не было. То чувство, которое заставило меня погрузиться в глубокую медитацию и отстраниться от всего остального мира, тоже бесследно ушло. Я чувствовал себя слабым, но при этом каким-то обновленным, уставшим, однако это была совсем не та усталость, которая упорно преследовала меня на протяжении последних недель. «Ну, как себя чувствуете, курсант?» — спросил директор, вставая с брошенных неподалеку матов. Я послушно прислушался к себе, но с виду все было в порядке. «Параметры магического дара в пределах допустимых значений», — тут же доложила Эмма. «Уровень развития 2. Физическое состояние стабилизировано. Эмоциональный и гормональный фон в норме». Так что я смело ответил наставнику, что все в порядке, и, покрутив головой, осторожно поинтересовался. «А где мастер Дая?» «Уехал», — усмехнулся директор, протягивая мне идентификационный браслет. «У него, как всегда, очень много дел, а с вами он еще и подзадержался». «То есть учить меня он больше не будет», — уточнил я, возвращая идентификатор на место. «Он сделал все, что хотел. Дал тот самый толчок, который вам требовался, чтобы перейти на новую ступень развития. Теперь осталось только закрепить результаты, и можно будет подавать заявку на участие в соревнованиях». Я еще раз оглядел полигон, после чего запоздало увидел вокруг себя выжженный круг диаметром 1-2 метра и мысленно присвистнул. «Это я натворил?» «Ты был нестабилен», — согласилась подруга. «Энергетический щит избавил твой дар от угрозы взрыва, однако длина молний, которые от него исходили, периодически достигала 4,5 майнов. «Удивительно, что я никого не угробил. Субъект мастер Дая поставил вокруг тебя земляной щит, поэтому вреда ты никому не причинил». Я мысленно кивнул. «Очень хорошо. А то было бы досадно обнаружить, что в то время, пока я был не в состоянии себя контролировать, кто-то из тех, кто находился рядом и старался мне помочь, поранился или убился». «Пойдемте», — кивнул Лен Даорн, когда я встал. «Надо в лазарет заглянуть. Первичную диагностику состояния дара лучше проводить в первые несколько рейнов после повышения уровня». Я послушно вышел за ним в коридор, терпеливо подождав, пока наставник выключит свет и деактивирует все маготехнические устройства. И лишь когда мы вышли на улицу, удивленно замер. Снаружи царила глухая ночь, хотя я точно помнил, что начинали мы, когда снаружи было еще светло. «Ё-моё, это ж сколько времени я медитировал?» «Сейчас 2 ночи, курсант», — со смешком добил меня директор. «Если вы в состоянии ускорить шаг, то я настоятельно посоветовал бы вам это сделать. Иначе мне придется выплатить Лену Нортону крупную компенсацию за работу в неурочное время». Мне даже неловко стало от мысли, что из-за меня люди остались без сна. Да еще и дальше планировали полуночничать. Однако мое предложение, чтобы до лазарета я добрался сам, наставник категорически отверг, и как маленького проводил меня до самой двери, а затем с рук на руки передал взволнованному доктору. «Ну, наконец-то!» — воскликнул целитель, как только я появился на пороге его кабинета. «Адрея, ну что ж ты так долго-то?» Я перехватил неодобрительный взгляд наставника, однако Лен Нортон, похоже, так разволновался, что напрочь позабыл про субординацию и про то, что на людях надо обращаться ко мне, как к курсанту Гурта. «Давай за мной, надо уложить тебя в модуль. Нет-нет, полностью раздеваться не надо. Иголками я тебя сегодня колоть не буду, так что достаточно будет снять лишь ботинки и мундир». Под строгим взглядом наставника я прошел в соседнюю комнату, снял с себя все лишнее, улегся в медицинский модуль, испытывая вполне объяснимое желание поспать. «Браслет тоже сними», — велел целитель, когда я устроился и зевнул. Пришлось снять еще и браслет. «А теперь лежи спокойно, пожалуйста. Мне надо снять показатели. Можешь спать, если хочешь», — милостиво разрешил доктор и тут же спохватился. «Ну, конечно, ты хочешь спать. После таких нагрузок и телу, и мозгу нужно отдохнуть. Так что давай, спи. Ты ничем мне не помешаешь». «Ну уж нет. Мне, между прочим, тоже интересно, что там теперь у меня с параметрами». «Удивительно», — пробормотал Лен Нортон, как только запустил программу диагностики, и модуль тихонько загудел. «Лен Даорн, вы это видите?» Я, хоть и был готов уснуть прямо там, чуть не подпрыгнул на ложе от любопытства. «Ну что там? Что?» «Дар почти стабилен», — странно кашлянул директор. «Это-то и странно. Сколько времени прошло с момента перехода на 2-ю ступень?» 6,5 рейнов. Немало. Да, но он все это время провел в глубокой медитации, так что нам почти не пришлось ему помогать. Это что же получается? Озадаченно протянул доктор. Адреа сам себя стабилизировал? Без модуля? Наставник бросил в мою сторону изучающий взгляд. Похоже на то, но мастер Дая велел ему не мешать, поэтому я дал ему время закончить процесс самостоятельно. Лэн Нортон тоже на меня покосился и неодобрительно буркнул. «Я ж говорил, что ты ходячая аномалия, Гурта. Все у тебя не как у людей. И от нулевки на первый уровень ты раньше всех перешел, и сейчас скачок сделал не по правилам. Босха хотя бы аппаратами усиливали, родовые методики передавали чуть ли не с рождения. Слушай, а ты точно Гурта? У тебя магов случайно в роду не было?» «Не припомню такого», — честно ответил я. «Ну, разве что прабабка Шептунья». «Да ну тебя с твоей бабкой! Даже слышать эту чушь больше не хочу!» — фыркнул Лэн Нортон, но все же ушел от опасной темы и к моей радости вернулся к панели приборов. Какое-то время они с наставником что-то там увлеченно рассматривали. Обсуждали, то и дело переключались с одной вкладки на другую, словно ища следы той самой дестабилизации, которую, по словам наставника, я и сам неплохо устранил. Но по итогам предварительного тестирования сомнений не оставалось. Мой дар, в смысле его основная ветвь, конечно, действительно перешла на вторую ступень, да еще при этом и не особенно нахулиганила. Доктор сказал, что, по идее, в ближайшее время мне нужно ждать существенного усиления своих возможностей как мага. Причем не исключено, что это коснется и управления молниями, и воздушной стихии в целом. «Но перерыв нужно сделать обязательно», — предупредил он. «Двое суток на постельном режиме. Никакой учебы, зачетов, отработок, чтоб даже носу на занятиях не показывал. Гурта, ты меня слышишь?» «Вы еще в лазарет меня заприте, как тяжело больного», — вздохнул я. «Или к койке привяжите, чтоб не сбежал». «Гурта, я не шучу. Если узнаю, что ты опять нарушаешь, точно запру под замок, и ландиректор мне в этом поможет». «Ладно, ладно, я понял». «То-то же». «Когда, по-вашему, он сможет вернуться к тренировкам?» — поинтересовался Лэн Даорн, который все это время со странным выражением следил за нашей пикировкой. Доктор сердито выдохнул. «К обычным, дней через 5, когда восстановится полностью, а вот с магией я посоветовал бы обождать. Если все будет в порядке и параметры перестанут прыгать, как сейчас, то, думаю, первые серьезные эксперименты можно будет начать уже через месяц». Я мысленно прикинул время и скривился. «Целый месяц без магии. Да я же сдохну. Что ж я буду делать-то все это время? Учиться нельзя, заниматься толком нельзя». «Полагаю, я найду, чем вас занять, курсант», — хмыкнул Лэн Даорн, заставив меня насторожиться. «Это чем же, если не секрет?» И вот тогда ему снова удалось меня удивить. «Мастер Дая посоветовал вам начать изучение магических фигур, курсант Гурта. Вот этим вы и займетесь, пока Лэн Нортон не скажет, что вам можно доверить что-то большее». Насчет отдыха Лэн Нортон оказался прав. После перехода на вторую ступень я на 2 суток попросту отрубился и все это время провел в лазарете, лишь изредка просыпаясь, набрасываясь на еду и время от времени проходя какое-то тестирование. В суть тестирования даже не вникал. Каждый раз, забираясь в модуль, я засыпал уже мэнов через 10, но из оброненных доктором фраз уловил, что в принципе все со мной в порядке, и перестал о чем-либо беспокоиться. Еще сутки после этого я чувствовал себя, словно меня пыльным мешком по голове ударили. Ну или голодный Дайн выпил меня досуха. Спать уже не хотелось, однако после устроенного мастером Дая стресса организм по-прежнему не мог отойти. Причем это была уже не физическая усталость, а моральная. Поэтому на волю я не рвался, мозг не грузил, и только на 4-й день более или менее пришел в себя. Только после этого я, наконец, ощутил себя живым, смог встряхнуться и, оглянувшись назад, проанализировать, что со мной случилось, и в итоге пришел к выводу, что на самом деле я зря злился на мастера Дая, а его появление стало для меня настоящим спасением. Судите сами. Даже если отбросить тот факт, что он серьезно подтянул меня в плане магии и, собственно, к Ханто, самое важное, что он для меня сделал, это помог перейти на 2-ю ступень. Причем со стороны Лена-директора это был вынужденный шаг, просто потому что время отчаянно поджимало, и уже в следующем году я просто не смог бы участвовать в турнире. Сейчас, когда мне еще только-только должно было исполниться 13, я проходил по самой кромке, едва-едва вписываясь в минимальные требования для кандидатов. По идее, нам бы следовало подождать еще один год, однако к концу следующего лета я уже закончу начальную школу. В Иоле сдам итоговые экзамены, в Иорне официально состоится выпуск, поэтому в Арделе, согласно правилам, не смогу представлять на соревнованиях школу Гонратая. В то же время, даже если мне дадут блестящие рекомендации, то совсем не факт, что я смогу бесплатно поступить в старшую школу и через год пойти на соревнования уже под другим флагом. А рассчитывать на то, что скупая бабуля вдруг раскошелится на обучение? Или на то, что без старшей школы мне каким-то чудом потом удастся поступить в высшую, да еще и на нужный мне факультет? В общем, мастер Дая, можно сказать, меня спас. В последний момент прям-таки взял за шкирку и зашвырнул в вагон уходящего поезда. При этом, поскольку времени было в обрез, то действовал он максимально быстро и безжалостно, но это принесло результаты. Я все-таки стал сильнее, и вот сейчас, глядя на прошлое со стороны, не мог не признать, что пожилой учитель оказал мне неоценимую услугу. И я даже не знаю, как Лэн Даорн смог его на это уговорить. После этого я все же вернулся к учебе и тренировкам. Правда, преподавателям, похоже, спустили необходимые указания, поэтому даже несмотря на близость конца года, меня особенно не гоняли по предметам, а на занятиях по основам магии я и вовсе сидел на скамейке запасных. Босха большую часть этого времени провел на очередном турнире по силовому троебурью, и не зря. На этот раз его команда вернулась с заветной победой. И Ойр, и Рамн, и Корс с Арном после этого возгордились и ходили гоголями. Еще бы, такой успех! Тогда как Айрд лишь усерднее взялся за учебу, начав спарринговать уже не с одноклассниками, а с будущими выпускниками, или же прямо с Леном Арудом, показывая во время поединков по-настоящему впечатляющие результаты. Мое отстранение он, разумеется, заметил, поэтому косился в мою сторону с нескрываемым подозрением. Не знаю, правда, видел ли он, что в школе некоторое время назад присутствовал еще один учитель. Я как-то не поинтересовался, жил ли мастер Дая вместе со всеми, или же его каждый день возили в город и обратно, но предположить, в чем дело, было нетрудно. И раз уж меня отстранили на целый месяц, то это могло означать только одно. Мы с Крепышом снова сравнялись по уровню, и для горделивого отпрыска младшего рода это было все равно, что плевок в душу. За изучение магических фигур, как и обещал Лэн Даорн, мы вскоре тоже взялись. Однако я решил, что нет смысла скрывать правду, и уже на первом занятии честно признался, что большую часть материала уже освоил. «Когда вы успели, курсант?» — нахмурил брови наставник. «И где взяли материал для подготовки?» «В библиотеке, конечно», — покаянно вздохнул я. «У Лаира Орина, оказывается, так много интересных книг в хранилище пылится». «Так...» «И сколько вы узнали?» Я ненадолго задумался, а потом решил, что чем терять время зря, лучше сразу сказать, что за прошедшие 2 года я изучил и запомнил все фигуры первого плана, большую часть фигур второго, и уже потихоньку пробовал создавать фигуры высшего. Благо, одну из них я когда-то и так уже сделал. Когда наставник потребовал показать, чему я научился, я без проблем продемонстрировал ему полученные благодаря Лаиру Орину знания. Да и несложно это было. Абсолютно все фигуры первого плана представляли собой простейшие элементы, известные нам с детства. Круги, квадраты, треугольники. Ну, разве что снабженные магическими символами и требующие насыщения магией. Но и это уже давно не составляло для меня проблем. Фигуры второго плана, конечно, оказались посложнее. В отличие от первых, они были объемными, намного более сложными, да и символы в них вписывались значительно серьезнее. Но какие трудности для бывшего студента университета может представлять обычная сфера, пирамида или куб? Да и символы нарисовать сначала во время медитации, а потом перенести в реальность далеко не самая трудная задача. «Как вы это делаете, курсант?» — настороженно осведомился Лэн Даорн, когда я друг за другом продемонстрировал ему фигуры второго плана. Причем устойчивые фигуры, идеально выверенные по граням, но разве что пока не активные. Я молча пожал плечами. «Да было бы о чем волноваться», — представил в уме оси координат, отложил по высоте, ширине и глубине нужные отрезки, запомнить пропорции не проблема, главное шаблон создать, ну а там наклепать по нему столько фигур, сколько надо, тем более несложно. Одна пирамида, 2 или сразу 10, побольше, поменьше, вообще пофиг. Принцип копирования я научился использовать уже давно, и чтобы не создавать каждую фигуру с нуля, просто клепал по шаблону и все. Мой мозг — мои правила. В своем воображении я был волен делать все, что угодно, так что мне даже фигуры высшего плана давались без труда. Да, на первых порах с ними пришлось повозиться. Все же такие громоздкие конструкции без подготовки не создашь. Но как только я понял принцип, все остальное было уже делом техники. Поэтому к тому моменту, как я решил об этом рассказать, мои навыки магического конструирования настолько выросли, что, в принципе, я любую фигуру мог бы за несколько сценов нарисовать в уме с нуля. А если и сомневался в чем-то, то лишь в том, что смогу достаточно быстро и равномерно ее наполнить, при этом не разрушив и случайно не взорвав. У меня, к сожалению, не было возможности нормально попрактиковаться. Во время тренировок я попросту не успевал, а в остальное время мешал блокиратор. Но я надеялся, что в оставшиеся несколько месяцев у меня появится такая возможность. Поэтому я решил открыться наставнику, тем самым, кажется, поразив его до глубины души. «Прав был Лан Нортон. Ты — ходячая аномалия, Гурта», — каким-то механическим голосом проговорил Лендаорн, напрочь позабыв про свои же собственные правила. «Высшие фигуры ты по такому же принципу создаешь». «Конечно, Лен». «Фигуру усиления можешь сделать?» Я подумал и осторожно кивнул, но на всякий случай все-таки попросил наставника выставить защиту, а то мало ли. Вдруг и впрямь чего-нибудь взорву. Как ни странно, нет, не взорвал. Хотя на практике наполнить магией здоровенную конструкцию оказалось непросто. Тогда в камере я угробил на нее целый рейн. Сейчас получилось сделать это за 10 мэнов. Да и то поначалу она шаталась и трещала, пока я пытался ее наполнить. Однако я все же справился. Конструкция, несмотря ни на что, устояла, и вскоре предстала перед наставником уже во всей красе. Лендаорн после этого надолго задумался, периодически переводя изучающий взгляд с фигуры на меня и обратно. «Вам нужно учиться регулировать скорость потока, курсант», — наконец сказал он, придя в себя и вернувшись к прежней манере общения. «На соревнованиях вам это может пригодиться. Что же касается фигур...» Он еще раз окинул пристальным взглядом созданную мной конструкцию. «Судя по всему, мастер Даэ был прав, когда советовал уделить им самое пристальное внимание. Для мага вашего возраста и уровня дара это чрезвычайно редкое умение. У детей обычно плохо развито пространственное мышление, поэтому фигуры они изучают только в высшей школе. Но раз уж вы и тут решили выделиться из общей массы, то предлагаю не игнорировать это, а добавить в ваш арсенал еще одно ценное преимущество. И чтобы оно действительно стало таковым... Что ж, полагаю, настало время обратиться и к второстепенной ветви вашего дара». Я, если честно, сначала не понял, в чем именно мне поможет знание магических фигур в разрезе предстоящих соревнований. Нет, я не спорю. Фигуры — это круто. Благодаря им можно было уменьшить отток энергии во время создания стихийных элементов, стабилизировать вышедший из-под контроля дар, усилить какой-то элемент до предела или же наоборот, резко сузить спектр его влияния, что было бы востребовано для тонкого, воистину ювелирного воздействия на предмет. Я даже был согласен с тем, что та же фигура усиления могла бы пригодиться мне в бою. Но проблема в том, что для ее создания требовалось время. Плюс появление такой фигуры не станет тайной для противника, и он, естественно, не даст мне возможности спокойно ее завершить. «Вы правы, курсант», — спокойно ответил наставник, когда я задал ему этот вопрос. «Использование магических фигур в бою действительно не всегда уместно. Но неуместны они лишь в том случае, если противник их видит и имеет время подготовиться. Тогда как у вас, если помните, есть способность управлять пространством, а значит и способ сделать ваши фигуры менее заметными. Это еще более редкий дар, чем способность создавать фигуры в таком возрасте. И мы с вами не можем его игнорировать». И вот тогда до меня наконец дошло. Черт, а ведь верно! Искривление пространства — это тот феномен, который давали мои молнии во время резкого усиления. Да я и сам видел, как исчезала кожа на моем кулаке, и если удастся проделать то же самое с фигурами, то я смогу использовать их когда угодно и где угодно. Вот только была в этом небольшая проблема. «Простите, Лен, но некоторое время назад эту ветвь дара мне заблокировали, и вы сами сказали, что открывать ее раньше времени опасно». Лендаорн замедленно кивнул. «Я и сейчас считаю, что нам следовало бы с этим обождать. Но мастер Даэ крайне редко ошибается. В свое время он вырастил столько мастеров, что лично я его мнению привык доверять. И раз он считает, что у вас получится, то я поговорю с Леном Нортоном. В порядке исключения мы разблокируем второстепенную ветвь вашего дара, и пока еще есть время, вы попробуете их совместить». Само собой, доктору это не понравилось. Само собой, он категорически возражал, и Лену-директору пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить строптивого целителя пойти на риск. «Я начинаю тебя сильно не любить, Гурта», — проворчал Лен Нортон, когда я в очередной раз забрался в медицинский модуль. «В который уже раз ты и твое упрямство упорно норовят меня подставить». «Это не моя идея, Лен», — на всякий случай напомнил я. «Да какая разница? Если ты случайно помрешь, я могу остаться без лицензии». «Если я помру, Лен-директор может остаться без должности. Хватит паники, Лен. Давайте. Не то вместе с вами и я сейчас нервничать начну. А для магического дара это, как вы знаете, не полезно». При виде моего вселенского спокойствия Лен Нортон все-таки взял себя в руки и, пробурчав себе под нос пару крепких ругательств, закрыл крышку модуля и включил аппарат. Пространственную ветвь моего дара он когда-то заблокировал надежно. Чуть ли не намертво, чтобы я даже без блокиратора не смог ею воспользоваться. Поэтому для разблокировки нам потребовалось аппаратное вмешательство. Но я совсем по этому поводу не переживал. Наоборот, был уверен, что у нас все получится. И вовсе не потому, что мастер Даэ так сказал, а потому что чувствовал — я смогу. Я справлюсь. И знал, что ничего плохого ни со мной, ни с моим даром сегодня не произойдет. Так оно и вышло. Когда я открыл глаза и встретил полное беспокойство взгляд доктора, то прислушался к себе и, как ожидалось, ничего плохого не ощутил. «Блокиратор даю тебе новый, усиленный», — предупредил целитель, когда я выбрался из модуля и нацепил протянутый им идентификационный браслет. «Во время тренировок ни в коем случае его не снимай. Он удержит твой дар от дестабилизации и поможет вовремя заблокировать. Но если вдруг такое случится, то сразу ко мне. Бегом будем возвращать блок на место, пока ты не перегорел». Я кивнул и, поблагодарив доктора за помощь, отправился прямиком на полигон. А уже там наставник снабдил меня всей необходимой литературой, о которой я мечтал давно и до которой в силу объективных причин так и не смог добраться. Теорию мы с ним разбирали, разумеется, вместе. Прямо там, на полигоне. Одновременно с этим, осторожно пробуя обращаться к второстепенной ветви моего дара. Лен Даорн, как и доктор, очень беспокоился за ее стабильность, поэтому работали мы медленно, аккуратно. Блокиратор в первые дни я по совету доктора вообще не снимал, да еще и на минимальной мощности его держал на случай, если что-то пойдет не так. Однако дар вел себя прилично, признаков нестабильности не проявлял, вредничать больше не собирался, поэтому спустя 2 недели взрослые с облегчением выдохнули и дали добро на занятия уже без блокиратора. Но в середине Малойна доктор снял с меня необходимые показания, параметры дара, отпечаток ауры, физические данные, после чего Лен-директор оформил заявку на участие в соревнованиях, и вот с тех пор мне оставалось только ждать. Примечание. Малойн, май. Конец примечания. На протяжении целого месяца после этого было подозрительно тихо. Я усиленно занимался, осваивал магические фигуры, учился быстро их создавать и одновременно прятать от чужого взора с помощью искаженного пространства. А ответа из спортивного комитета все не поступало и не поступало. Я уже даже беспокоиться начал, но лишь в середине сессии, когда я экстерном сдал все экзамены, Лен Даорн неожиданно вызвал меня к себе и хмуро сказал. «Я отправляюсь в столицу. Как я и опасался, кто-то из членов спортивного комитета прицепился к дате вашего рождения. Поэтому наша заявка не принята, однако пока и не отклонена, так что шансы есть. Мне, к счастью, дали возможность пояснить свою позицию по вашему участию, курсант. Я уезжаю сегодня. Когда вернусь, не знаю. В мое отсутствие тренируйтесь сами, но прошу вас соблюдать крайнюю осторожность, особенно во время работы без блокиратора». Я не на шутку встревожился и одновременно удивился. «Вы что, снимете с меня браслет, Лен?» «Нет, но времени на подготовку осталось совсем немного. А вы уже доказали, что достойны доверия. Поэтому я оставлю вам возможность снимать браслет самостоятельно. С условием, что вы не нарушите оговоренных мер безопасности и не подвергнете риску ни себя, ни других». От такого предложения я искренне опешил, однако уровень доверия наставника оценил по достоинству и заверил его, что не собираюсь делать глупостей. Да и от спешки уже давным-давно отучился. К тому же, после стольких приложенных усилий, я не хотел потерять возможность участвовать в жизненно важных для себя соревнованиях, и тем более не собирался гробить свое будущее из-за рискованных идей. «Я надеюсь на вас», — только и сказал наставник, прежде чем мы расстались. Ну а после этого мне снова оставалось лишь терпеливо ждать, в надежде, что Лэн Даорн отвоюет для меня право участвовать в турнире, и что спортивный комитет не отфутболит меня лишь за то, что я родился чуть позже, чем того требовали строгие правила.